«Арзамас» представляет курс Валерия Шубинского «Михайло Ломоносов. Первый русский ученый». Лекция третья. Ломоносов-поэт. Мы начинаем третью лекцию, посвященную Михаилу Ломоносову. И эта лекция посвящена той части его деятельности, которая была в наибольшей степени оценена современниками, которая выше всего ценилась в XVIII и XIX веке. Я бы сказал, несколько недооценена в советское время, и с оценкой которой на самом деле все проще, потому что это не требует каких-то специальных знаний или погружения в какой-то очень сложный, недоступный современнику контекст. Я имею в виду его литературную и филологическую деятельность. Здесь Ломоносов проделал действительно огромную, грандиозную работу. И я думаю, что большинству людей в наше время, которые знают о Ломоносове прежде всего как о ученом-энциклопедисте, эту работу в области литературы и языка не осознают. Начнем с того, что представлял собой русский язык и что представляла собой русская поэзия в момент, когда началась сознательная жизнь Ломоносова. Мы говорили о том, что Семён Полоцкий писал на смеси церковнославянского и разговорного русского языка. На самом деле в XVII веке на разговорном языке, на нем песни пелись, да, там песни о Степане Разине, это вот разговорный язык XVII века, песни о Ксении Годуновой, там, о Лжедмитрии, вот эти исторические песни, записанные тогда. Значит, деловые документы, канцелярские документы – это был вот разговорный язык тогдашней уже не Руси, еще не России, а вот Руси или России, как называлась страна. Все, сколько претендующее на какую-то духовную, эстетическую значимость, все это писалось на смеси церковнославянского и разговорного русского языка, как аналог варварской латыни. В Великом княжестве Литовском среди его многочисленных восточнославянских подданных был распространен западно-русский язык, который таким же образом формировался, но уже не на основе разговорного московского языка, а на основе украинских и белорусских диалектов и церковнославянского языка. Дальше у нас Петровская эпоха. И в Петровскую эпоху эти славянизмы начинают уходить. Но что занимает их место? Варваризм, то есть слова, заимствованные из других языков, поскольку жизнь абсолютно новая, в русском языке еще слов для описания этого нету. Есть знаменитая фраза из мемуаров человека Петровского времени, князя Бориса Куракина, где, описывая свое путешествие в Италию, он пишет, что я был иномарат в одну читадинку и взял на меморию ее персону. То есть, значит, что он был влюблен в горожанку и заказал на память ее портрет. Вот это пример такого петровского валяпюка. Это все существовало параллельно, как-то перетекало одно в другое. И проблема литературного языка, каким должен быть литературный язык, это была одной из самых острых проблем. Теперь, что происходило с поэзией? Чем была русская поэзия до Ломоносова? Ну, мы все помним, что был такой персонаж у Мольера, господин Жорден, который в зрелом возрасте с большим удивлением узнал, что он говорит прозой, потому что не знал, что бывают стихи и проза, а тут оказывается, что есть стихи и проза, и он говорит прозой, как интересно. На самом деле не все культуры разделяют стихотворную и прозаическую речь. И, видимо, культура Древней Руси, Киевской Руси, она не очень их разделяла, хотя, с одной стороны, был стихотворный эпос, были былины, с другой стороны, были такие произведения, как «Слово о полку Игореве», но в какой степени «Слово о полку Игореве» воспринималось именно как поэтический текст, отличный от прозы, этого мы не знаем, мы не владеем контекстом. Что означал стих для человека Древней Руси? Стих Библии и песнопения, которые исполняются в церкви. Каноны, кандаки и так далее. Это все заимствовано у Византии. Причем прообразы всего этого, византийские каноны, византийские кандаки, это все создавалось в раннее Средневековье византийскими поэтами, в том числе великими, Романом Сладкопевцем, Иоанном Дамаскиным и так далее. Значит, там была создана определенная поэтическая форма, все это имело размер строгий, иногда и рифму имело. В общем, это была достаточно формально организованная поэзия. Когда все это стали переводить на церковнославянский язык, я напоминаю, церковнославянский язык, один из диалектов древнеславянского языка, собственно, это македонский диалект церковнославянского языка, который стал письменным. Так вот, когда переводили на церковнославянский язык, то и размер, все прочее, все это полетело, осталась только синтаксическая структура. Синтаксическая смысловая структура, которая воспроизводилась потом в кандаках и канонах, которые продолжали писаться на Руси. Собственно, в монастырях и сейчас они пишутся. Там существует, например, канон «Грозному ангелу», написанный Иваном Грозным и так далее. С другой стороны, где-то в XV веке в монастырях возникла идея, что можно писать стихи вне богослужения. Да, и стали появляться так называемые стихи покаянные. И вот эти стихи покаянные, которые слагались в монастырях, они уже имели вполне себе ритмическую структуру, они были тонические, то есть это означает, что в каждой строчке было определенное количество ударений. Это не специально ставилось, просто стихийно так происходило. Вот стих «Былин» — это тоже тонический стих. Определенное количество ударений в каждой строчке. Количество слогов — неважно. И если эти покаянные стихи монастырские, они были письменные, то тогда же примерно зародилась культура устных, духовных стихов, предназначенных для устного исполнения. Эти стихи исполнялись каликами-перехожими, так называемыми бродячими певцами. Калика – это не значит калека, это от византийской обуви калиги. Это были в том числе и вполне здоровые люди, ну, могли быть, конечно, и слепцы, которые переходили из города в город, профессиональные артели певцов, которые исполняли вот эти духовные стихи. И это важная часть русского духовного и поэтического наследия, которое до сих пор недооценено, по-моему. И вот была такая народная эпическая поэзия. С одной стороны, былины, с другой стороны, духовные стихи, ну и фольклор, песни и так далее. Это тонический стих без рифм. И язык более или менее близкий к разговорному языку соответствующей эпохи. Кроме монастырских, некоторых монастырских покаянных стихов, в целом язык без какого-то большого слоя славянизма. Дальше. В конце XVI, начале XVII века, сначала в западно-русских землях, то есть в Великом княжестве Литовском, на украинских и белорусских землях, зарождается русская силабическая поэзия. Там стихотворный принцип совсем другой. Количество ударений не важно, важно количество слогов в строке. Эта система стихосложения заимствована у поляков, естественно. Польская культура главенствует в Великом княжестве Литовском, вступившем в унию с Польшей в XVI веке, и до этого фактически находившемся в унии с Польшей. Языком образованного сословия является в основном польский, а православные, подданные польских королей и литовских великих князей одновременно, они пытаются делать то же самое, что делают польские поэты на западно-русском языке. Польские поэты там были замечательные. Ренессанс, барокко, Ян Кохановский, Лазарь Баранович, Миколай Рей. Много замечательных поэтов там было. А вот западнорусские поэты, они пытаются каким-то образом идти по их стопам на своем языке. Проблема в том, что вот этот силабический стих, он в польском языке звучит гораздо лучше в силу фиксированных ударений. В польском языке ударение всегда падает на предпоследний слог, поэтому даже в силабическом стихе там образуется какой-то такой очень интересный и сложный, четкий ритм. То же самое в французском языке, тоже силабическая система стихосложения. Ударение всегда падает на последний слог, и все это прекрасно работает. В итальянском, грузинском языках есть несколько еще языков, в которых силабическая система стихосложения отлично адаптировалась. А вот с восточнославянскими языками труднее. Начинает все это развиваться в Великом княжестве Литовском. Затем начало XVII века Лжедмитрий, смутное время, большое количество людей из Польши и католиков и православных оказывается в Москве, и под их влиянием такая поэзия, рифмованная силлабическая поэзия, начинает развиваться в Руси. Сначала, правда, русские поэты усвоили только то, что рифма. И первые стихи, которые писались в первой половине XVII века, это просто без всякого размера в рифму такой раёшник. Ну вот один из самых первых поэтов – это князь Иван Хворостинин, который был фаворитом Лжедмитрия I. Потом он, естественно, попал в опалу. Был первым человеком в России, арестованным за стихи. Из этих стихов, за которые он был арестован, известны две строчки: «Сеют землю рожью, а живут все ложью». Потом он был сослан в монастырь, там раскаялся, там писал уже вирши совсем другого рода. Ну вот как бы с этого началось. А в середине XVII века начинают писаться уже правильные силлабические стихи, то есть с одинаковым количеством ударений в каждой строке. И вот это делает, например, Семён Полоцкий, о котором мы уже упоминали. Это делают его многочисленные ученики, последователи и так далее. Уже под конец XVII века, как написал в конце XX века поэт Лев Лосев, все те, кто знали грамоте в Москве, писали только вирши и доносы. Слово «вирши» — это от латинского «версус» — стихи. То есть в XVII веке слово «вирши» было нейтральным, означало «стихи». Но стихи, написанные определенным способом, силлабические рифмованные стихи. А слово «стихи» означало тонические нерифмованные стихи, которые поют калики, которые существуют в фольклорной форме, которые по-прежнему иногда слагают в монастырях. И вот как-то эти две культуры поэтически существовали, иногда накладываясь друг на друга, очень интересно, но не будем уже в это вдаваться. В общем, какой-то особо высокой поэзии, за редкими исключениями, там не возникало. Все это там, стихи Семёна Полоцкого, они интересны все-таки скорее как такой исторический документ, как курьез и так далее. При Петре I тоже было несколько небезынтересных поэтов, писавших в этой же традиции. Например, Феофан Прокопович, который был абсолютно незаурядным человеком. Он был архиепископом новгородским, был великим оратором, был человеком энциклопедически образованным, в общем, одним из самых образованных людей в России в петровское время. И был талантливым поэтом. В общем, его стихи – это одна из самых интересных страниц русской силлабической поэзии. И при этом это было совершенное чудовище, потому что со своими оппонентами, там, богословскими оппонентами, какими-то конкурентами в церковной иерархии, он расправлялся с помощью тайной канцелярии. На всякий случай у себя дома тоже держал пыточную камеру. И, в общем, это был, конечно, своеобразный человек. И дальше, уже после Петра, появляется несколько очень интересных молодых поэтов, из которых два пошли по совершенно разному пути. Один – это Антиох Кантемир. Антиох Кантемир действительно замечательный поэт, который, в общем, и сейчас читается с огромным удовольствием, хотя он всю жизнь продолжал писать силлабическим стихом, но он его так усовершенствовал, так упорядочил, что он звучит особенно в тех жанрах, в которых работал Кантемир, в жанре сатиры, в жанре дружеского послания, песни. Это все звучит замечательно. Вот его первая сатира там: «Землю в четверти делить без Евклида смыслим, сколько копеек в рубле без алгебры счислим» и так далее. Мои слушатели уже увидели что-то знакомое, похожее на украинскую Коломийку, на Шевченко. Это не случайно, потому что в украинской поэзии эта традиция силлабического стиха, она сохранилась. Он не был полностью вытеснен силлабатоникой, и там это в XIX веке все это прекрасно сосуществовало, и украинская Коломийка – это, в общем, тоже такой вариант упорядоченного силлабического стиха. Кантемир был человеком очень яркой и колоритной биографии. Интересно, он был сыном молдавского господаря, который во время прусского похода Петра I войны с Турцией перешел на сторону России. Он был вассалом Турции, перешел на сторону России. Это был не просто господарь Дмитрий Кантемир, а это был тоже абсолютно уникальный человек с совершенно энциклопедическими занятиями. Он был историком, писателем на разных языках. но, помимо прочего, он был одним из крупнейших турецких композиторов. Вот Антиох Кантемир в 20-летнем возрасте был главным участником переворота, который позволил Анне Иоанновне разодрать кондиции и не дал ввести в Россию Конституцию в 1730 году. Потом он был отправлен послом сначала в Англию, потом во Францию, ну и там умер во Франции в достаточно молодом возрасте. Вот это был один путь. Второй путь – это путь Василия Тредьяковского. Кантемира Ломоносова никогда не видел. С Тредьяковским были долгие, интересные, противоречивые отношения. Тредьяковский – выпускник Славяно-Греко-Латинской академии, о которой мы говорили. Он ушел в 1726 году из Москвы во Францию. Ну, там частично плыл на корабле, потом опять шел пешком. Есть очень милые, трогательные стихи, написанные во время этого путешествия. Учился в Сорбонне. Начинал с очень тоже милых и обаятельных силабических стихов. Вернувшись из Франции, прославился тем, что перевел на русский язык роман «Езда в остров любви», который воспринимался тогда как невероятно смелая эротика. Аллегорический роман о любовных отношениях. Это было что-то очень смелое для России 1730 года. Перевел стихи, которые включены в этот роман, и вот эти стихи, переведенные им, они тоже очень милые и обаятельные и так далее. А в 1734-35 году он решил, что, как писали стихи до сих пор, и то, как писал стихи он, это неправильно. Почему он так решил? Иностранным языком, который он лучше всего знал, был, естественно, французский. Он учился во Франции. Но самым распространенным иностранным языком в России тогда был немецкий до середины XVIII века. Образованный человек должен был в первую очередь знать немецкий. Естественно, немецкий он тоже выучил. И он стал работать в Академии наук. Его сделали адъюнктом. Он был одним из двух первых русских адъюнктов Академии наук. Адъюнкт – это младший научный сотрудник, помощник профессора. Вот Ломоносов был сначала адъюнктом, потом стал профессором. И вот Тредьяковский прошел такой же путь. В отличие от Ломоносова, он адъюнктом был очень долго. И в качестве адъюнкта он должен был переводить, это времена Анны Иоанновны, академия занимается обслуживанием двора, он должен был переводить с немецкого оды, которые немецкие поэты, служившие при академии, писали Анне Иоанновне. И он как-то в это погрузился, он погрузился в современную ему немецкую поэзию, он понял, что там-то система стихосложения совершенно другая. Там считают и ударения, и слоги, силаба тоника. И он, как-то соотнеся все в голове, понял, что для русской поэзии, для русского языка больше всего подходит именно эта система. И он написал сочинение, которое называется «Новый и краткий способ к сложению стихов российских», где он говорил о том, что надо считать не только слоги, но и ударения, что существуют ямбические и хореические стопы, только два размера он тогда считал допустимыми ямб и хорей. При этом он считал, что хорей лучше ямба, и что в поэтической строке могут быть и ямбические, и хореические стопы, но хореических должно быть больше. И чем больше хореических, тем лучше. Вот такая, в общем, половинчатая, странная, но реформа. И вот он стал в качестве образца писать стихи в соответствии с этими своими представлениями, в соответствии с этим новым и кратким способом к сложению стихов российских. Вот, например, ода на взятие Гданьска. «Кое трезвое мне пьянство слово дает к славной причине, чистое Парнаса убранство музы, не вас ли вижу ныне, и звон ваших струн сладкогласных, и силу ликов слышу красных, все чинит во мне речь избранну, народы радостно внемлите, бурливые ветры молчите, храбру прославлять хощу Анну». Вот такие стихи, вот такой промежуточный путь. И вот 1735 год, выходит книжка, и в конце этого же года Ломоносов приезжает в Петербург. Он покупает эту книжку и помечает ее своими пометками. Причем пометки иногда очень странные, школьнические такие. Так, например, Тредьяковский пишет, что он не стал бы отдавать в печать некоторых стихотворений, если бы некоторые приятели мои не нашли в них, не знаю, какова духа Овидиевых элегий. Ломоносов на полях пишет «бздуха». Тредьяковский строго корит слагателей стихов, которые не знали в том ни складу, ни ладу. Ломоносов на полях пишет «как ты» и так далее. В общем, такая забавная ругань. Значит, в Германии он погружается в современную немецкую поэзию, которая переживала в XVII веке бурный и очень интересный расцвет, потому что, во-первых, в XVII веке в немецкую поэзию входит та же самая силабатоника, которой раньше не было. Во-вторых, начинает расцветать стиль барокко. Мы знаем, что такое барокко в архитектуре. Барокко в поэзии — это пышный, торжественный стиль с сложной системой образов, что и у Ломоносова тоже присутствовать будет. При этом интерес к каким-то пограничным состояниям человека и мира, к резким контрастам радости и горя, высокого, низкого, света и тени. Вот это вот стилистика барокко. Вот в этом стиле пишут немецкие поэты XVII века Опиц, Грифиус, Гофмансдау. Это действительно великие поэты. Но Ломоносов больше всего увлекается последним поэтом этой школы, который жил уже в начале XVIII века. Это был Иоганн Христиан Гюнтер, такой беспутный совершенно человек, очень рано умерший, который писал и застольные песни, и оды. И Ломоносов начинает собственную поэтическую работу. Он какие-то стихи писал до этого вообще. Этому учили в Славяно-Греко-Латинской академии. Они должны были в качестве учебного задания писать стихи силабические. А тут Ломоносов начинает писать уже совершенно по-новому. В 1938 году он переводит «Оду Фенелона», переводит ее хореем, как Тредьяковский велит, но правильным хореем, без ямбических стоп. А в следующем году он пишет письмо о правилах российского стихотворства, и приложено к этому письму была «Ода на взятие Хотина». И вот есть такие знаменитые строки Владислава Ходосевича: «Из памяти изгрызли годы, за что и кто в Хотине пал, но первый звук хотинской оды нам первым криком жизни стал». То есть с этого началась, с его точки зрения, русская поэзия. Ну, не совсем так, конечно, русская поэзия была и до этого, но с этого началась абсолютно новая эпоха в ней. Это первое русское стихотворение, написанное ямбом. Ну, не первое, на самом деле. Был такой поэт при Петре, немец Иоганн Паус, который писал правильным ямбом такие довольно курьезные стихи. Он плохо знал русский язык, и получалось довольно нелепо и забавно. Образец для этого стихотворения – это ода Гюнтера, ода принцу Евгению, Евгению Савойскому, австрийскому полководцу. Я в свое время перевел первую строку этой оды. «Грядет Евгений, муза, пой, рывок, осада, вновь сраженья, и там, где лавр сорвал герой, рубежные все шире звенья, победный меч ему вручен, и коль порой помедлит он с ударом, паче враг страшится, и дух тех паче воспарил, кто в блеске молний, плеске крыл, к луне, как строй орлов, стремится». А Ломоносов пишет тоже оду на победу над турками, победу, одержанную Минихом, выдающимся военным инженером на русской службе немецкого происхождения, амбициозным, но не очень удачливым государственным деятелем, ну и, в общем, неплохим полководцем, который в 1739 году в ходе очередной русско-турецкой войны взял крепость Хотин, которая сейчас находится на территории Украины рядом с границей с Молдавией. Крепость сохранилась, такая огромная, грандиозная крепость турецкая. Как начинается эта ода Ломоносова? «Восторг внезапный ум пленил, ведет наверх горы высокие, где ветр в лесах шуметь забыл, в долине тишина глубокой, внимая нечто, ключ молчит, который завсегда журчит, и с шумом вниз холмов стремится». Лавровы вьются там венцы, там слух спешит во все концы, далече дым в полях курится. Не пиндли под ногами зрю, я слышу чистых сестр музыку, пермесским жаром я горю, теку поспешно кон их лику, врачебной дали мне воды, и спей, и все забудь труды, умой росой кастальской очи, через степи горы взор простри, и дух свой к тем странам вспери, где всходит день по темной ночи». Ну, на самом деле, красивые стихи, хотя там есть еще несколько неловких оборотов, но вот с этой Кастальской водой с ней произошла потом неприятность. В одном из последующих изданий была напечатана запечаткой, вместо Кастальской было написано Кастильской, над чем все ужасно смеялись, и когда Ломоносов с Тредиаковским поссорились, то в одном из памфлетов против Ломоносова Тредиаковский писал «Цыганысов», да, Ломоносов, он так, «Цыганысов, когда с Кастильских вод проспится, почнет он всех ругать ему, кто не приснится». Но в отличие от оды Гюнтера, которая гораздо более конкретна, там есть какие-то и бытовые строки, у Ломоносова такое абстрактное парение, конкретные детали битвы его не интересуют, его интересует игра поэтических образов, как обычно в его одах. Это такое искусство для искусства, его оды торжественные, придворные оды, посвященные Анне, Елизавете, потом Екатерине. Он очень редко вкладывает туда какие-то свои мысли, в основном мысли о том, что надо покровительствовать наукам, что может собственных Платонов и щедрых разумом Нефтонов российская земля рождать, но этого там не очень много, а в основном это такая очень интересная игра красивых барочных образов. Но все это в очень четких, строгих рамках академической риторики. И вот в «Оде на взятие Хотина» есть действительно очень красивые места. «Немедли в чреве Этны ржет, и с серою кипя клокочет, не ад ли тяжкий уз рвет, и челюсти разинуть хочет, то род отверженные рабы, в горах огнем наполнив рвы, металл и пламень вдол бросает, где в труд избранный наш народ, среди врагов, среди болот, через быстрый ток на огонь дерзает». Обратите внимание, как стих звучит. Это вообще первое стихотворение написано Ямбом. Раньше им вообще не писали. Так красиво и гибко звучит стих. Смотрите, какая звукопись потрясающая вот в этой строфе. И какие красивые обороты. Какой красивый русский язык, при том, что литературного русского языка как такового еще нет. Вот Ломоносов его начинает создавать фактически на ровном месте. Потому что язык Кантемира, он очень красивый. Но это целиком разговорный язык. Кантемир не пользуется славянизмами никакими. Он говорит бытовым языком. А этим языком о каких-то высоких вещах говорить нельзя было, потому что не было в нем слов для этого. Поэтому у Кантемира замечательно получались сатиры, какие-то дружеские послания, песенки, а оды и вообще какая-то торжественная, высокая поэзия. Этого на этом языковом материале выйти не могло. А Ломоносов вот сразу же берет быка за рога. Он сразу начинает такой высокой, парящей лирики. Дальше он приезжает в Петербург. Но в Петербурге ему приходится писать оды, причем эти оды потом, оды Иоанну Антоновичу, они преданы были сразу же забвению, потому что Иоанн Антонович был предан забвению. Потом пишет оды Елизавете Петровне, и все это уже в соответствии с теми новыми правилами российского стихосложения, которые он разработал тогда вот во Фрайбурге в 1939 году. Какие это правила? Это то, что существует не два размера, а четыре. Почему-то он, Ломоносов, пропустил амфибрахи, он сказал, вот есть четыре размера, ямб, хорей, анапис, дактиль. И он примеры этих размеров приводит. Вот, например, дактиля. «Вьется кругами змея по траве, обновившись в расселине». Пример анаписта. «Начертан многократно в бегущих волнах». Надо сказать, что анапистом и дактилем, вообще трехсложными размерами в русской поэзии до Некрасова, до Лермонтова особо не писали. В основном Некрасов эти размеры широко ввел в поэзию. Но теоретически русские поэты знали, что они есть. В основном писали в XVIII и первой половине XIX века ямбом и хореем. И Ломоносов сам писал тоже в основном. Главный его размер – это ямб. В 1943 году, когда Ломоносов сидит под арестом за оскорбление академиков, к нему приходит домой Тредиаковский, с которым у него в какой-то момент складывались хорошие отношения, ненадолго. И молодой поэт, человек из дворян, в отличие от Ломоносова и Тредиаковского. Тредиаковский был из Поповичей, а это человек из дворян, выпускник сухопутного шляхетного корпуса, который находился в Меньшиковском дворце, Александр Петрович Сумароков. Он моложе Ломоносова на несколько лет, Тредиаковский, наоборот, старше. У них начинается спор о том, какой размер лучше, ямб или хорей, и они в качестве эксперимента все вместе переводят один и тот же псалом, псалом 143, причем Дьяковский переводит его хореем, а Ломоносов самроков ямбом. Собственно, с этого переложения началась работа Ломоносова над псалмами. «Благословен Господь мой Бог, мою десницу укрепивый, и персти в брани научивый сотреть врагов взнесенный рог, заступник и хранитель мой, покров и милость и отрада, надежда в брани и ограда, под власть мне дал народ святой». Ну вот пример Дьяковского: «Крепкий, чудный, бесконечный, полный сил, преславный весь, Боже, ты един предвесть, и сый Господь вчера и днесь», начинается его перевод. И дальше Ломоносов решает, как в свое время Семён Полоцкий, переложить стихами всю псалтырь, но отказывается впоследствии от этой мысли. Почему? Потому что был канонический церковнославянский перевод. И Ломоносов читает псалмы на церковнославянском языке, и он читает их по-гречески. Древнееврейского он не знал, но греческий знал. И вот он читает по-гречески, читает церковнославянски и понимает, что там сказаны совершенно разные вещи. И он не понимает, что, собственно, ему переводить, как ему перекладывать эти псалмы, потому что он не может их переложить с греческого, нарушив тот смысл, который существует в каноническом церковнославянском тексте. В XIX веке был создан синодальный перевод Библии на русский язык, но там уже все переводилось не с греческого, не с церковнославянского, а все переводилось с древнееврейского языка специалистами, учеными. То есть этот перевод, конечно, гораздо более точный. Но, тем не менее, несколько псалмов, которые Ломоносов перевел, они получили невероятную популярность. «Господи, кто обитает в светлом доме выше звезд, кто тобою населяет верх священный горних мест». Приложение, которое стало песней, его пели, как раньше пели духовные стихи, так стали петь вот эти ломоносовские приложения псалмов, в особенности вот 145-й псалом. «Никто не уповай вовеки на тщетную власть князей земных, их те же родили человеки, и нет спасения от них, когда с душою разлучаться, и тлен на плоть их в прах падет, высокие мысли разрушатся, и гордость их, и власть минет». И другие псалмы, переложенные Ломоносовым, их пели бродячие певцы, и вообще они вошли в язык, в фольклор. Это все очень важная часть его биографии. Ну и, конечно, вершина духовной поэзии Ломоносова, написанная тогда же, в 1743 году, под арестом, «Вечернее размышление о Божьем величии и утреннее размышление о Божьем величии». «Вечернее размышление», оно более знаменито, потому что считается, что в нем отразились научные идеи Ломоносова о северном сиянии, но «Утреннее» может быть даже лучше. «Уже прекрасное светило, простерло блеск свой по земли, и Божьи дела открыло, мой дух с весельем внемли, чудяся ясным толь лучам, представь, какой зиждитель сам, когда бы смертным толь высоко возможно было возлететь, чтоб к солнцу бренно наше око могло, приблизившись, возреть, тогда б со всех открылся стран горящий вечно океан. Там огненные валы стремятся и не находят берегов, там вихри пламенные крутятся, борющись множество веков, там камни, как вода, кипят, горящие там дожди шумят. Сия ужасная громада, как искра пред тобой одна, о, коль пресветлая лампада тобою, Боже, возжжена для наших повседневных дел, что ты творить нам повелел. От мрачной ночи освободились поля, бугры, моря и лес, и взору нашему открылись исполнены твоих чудес. Там всякое взывает плоть, велик зиждитель наш Господь». То есть, с одной стороны, пытливый взгляд ученого, которому чрезвычайно интересно, как все устроено, что там на солнце, а с другой стороны, вот это восхищение огромностью, бесконечностью мира, восторг перед этим. Бог велик тем, что он создал вот этот замечательный, огромный мир, вложил в него какое-то количество энергии, вещества, создал прекрасные законы, по которым он существует. За это мы восхваляем Бога. Вот это мировоззрение Ломоносова. Такой деизм, как это называют, очень поэтический, очень яркий, очень эмоционально окрашенный деизм. Дальше, кроме духовных стихов и кроме «Од императрицам», Ломоносов пишет анакреонтические стихи, подражание Анакреонту. Анакреонт – это древнегреческий поэт, живший в VI веке до н.э., от которого осталось, на самом деле, всего несколько стихотворений, но в позднеантичную эпоху был такой сборник составлен, который называется «Анакреонтики». Это подражание стихи в стиле Анакреонта, написанные на греческом языке много лет спустя после него. Эти стихи стали невероятно популярны. Их переводил на русский язык, очень хорошо переводил Кантемир. И Ломоносов, следуя за ним, тоже эти стихи, которые он считал стихами Анакреонта, стал переводить. У него есть такое довольно любопытное произведение «Разговор с Анакреонтом», где он переводит какие-то стихи Анакреонта и затем отвечает им. Одно из стихотворений – это диалог Анакреонта с Катоном, где такому гедонизму Анакреонта Катон противопоставляет строгие правила, жесткую мораль республиканца, который гибнет за Рим. И Ломоносов сравнивает их точки зрения и заканчивает словами: «Разумней кто из вас, другой будь в том судья». То есть он так и не выносит никакого суда. Вот. Ну и лучшее из его анакреонтических стихотворений – это стихотворение «Кузнечик дорогой, коль много ты блажен, коль больше пред людьми ты счастьем одарен, препровождаешь жизнь меж мягкою травою и наслаждаешься медебяною росою. Хотя у многих ты в глазах презренна тварь, но в самой истине ты перед нами царь. Ты ангел во плоти, или лучше ты бесплотен, ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен, что видишь все твое везде в своем дому, не просишь ни о чем, не должен никому». Такие вот трогательные слова. Это написано было в определенном контексте. Ломоносов сам указывает, что он это писал, когда ехал в Петергоф ко двору очередной раз, прося привилегии для Петербургского академического университета. О том, что это были за привилегии, чего он добивался, мы об этом скажем в последней лекции. Но для него это все было очень тяжело, травматично. Ему было уже 50 лет, а у него начинались проблемы со здоровьем, он очень устал. И вот он по дороге в Петергоф написал вот это стихотворение, посвященное кузнечику. Это, на самом деле, вольный перевод «Оды Анакреонта» к «Цикаде», но последние две строчки, они написаны самим Ломоносовым. «Не просишь ни о чем, не должен никому». Он вложил в них, конечно, свой личный опыт. Это редкий случай, когда он вкладывает личный опыт в стихи. Его в стихах интересует мысль и интересует форма. И вот здесь он, конечно, сделал больше, чем кто бы то ни был. Не меньше сделал Ломоносов в языке. Он фактически создал литературный русский язык XVIII века, который потом, эволюционируя, пришел к современному русскому языку. Написано было несколько работ. Первая работа – это «Краткое руководство к риторике», потом «Российская грамматика». Это первая грамматика после Милетия Смотрицкого. И очень небольшая, но очень важная работа – «Предисловие о пользе книг церковных в русском языке». Это 1758 год. В чем главная заслуга Ломоносова? Вот есть разговорный русский язык, есть церковнославянский язык. Что с ними делать? Кантемир говорит: к черту церковнославянский язык, будем говорить просто на разговорном русском языке. Тредьяковский говорит: это один язык, русский церковнославянский. Мы можем их соединять, как хотим. Соединять церковнославянские обороты с русскими. Русский язык есть подлинно славянский, ни щегольков, ни же и низкий деревенский, как он написал. То есть это не язык светского общества, и это не язык, на котором говорят в простонародье. Но при этом, поскольку писать на чистом церковнославянском нельзя, то происходит какое-то вот такое более-менее хаотическое смешение. Проблема Тредьяковского еще была в том, что он был склонен к инверсиям, при том, что он был очень талантливым филологом, в стихах ему часто вот это языковое чутье изменяло, и ради того, чтобы уложиться в размер, он позволял себе очень большие языковые вольности. Поэтому его стихи звучали тяжеловесно часто. Хотя он был человеком очень талантливым. Ломоносов говорит: нет, есть церковнославянский язык, есть русский. Мы должны из этих двух языков сделать новый литературный русский язык. Каким образом? Ломоносов использует такую классицистскую идею, что есть три стиля – низкий, высокий и средний. Значит, низкий стиль – это стиль шуточных стихов, средний стиль – это стиль дружеских посланий, песен и так далее, высокий стиль – это стиль оды и эпопеи. Оды и эпопеи – это главные жанры классицистической поэзии. Ломоносов делит все слова на следующие категории. Первое – это слова, которые есть только в церковнославянском языке. Это слова «отверзаю», «господень», «насажденный», «взываю». Слова, которых не было в русском языке XVIII века, но они были в церковнославянском и были понятны, в общем, всем говорящим по-русски. Это первая категория. Вторая категория – слова «бог», «слава», «рука», «ныне», «почитаю» и так далее. Слова, которые есть и в русском, и в церковнославянском. И третья категория – это слова, которые есть в русском языке, а в церковнославянском их нет. «Говорю», «ручей», «который», «пока», «лишь». Значит, что говорит Ломоносов? Есть высокий штиль, аддический штиль. Здесь можно употреблять слова только первого и второго рода. Слова, которые есть в церковнославянском языке, их нет в русском. И можно употреблять слова, которые есть и в русском, и в церковнославянском. Средний штиль, в нем должны употребляться только слова, которые есть и в русском, и в церковнославянском. Можно в небольших количествах добавлять слова, которые есть в русском, и их нет в церковнославянском. Ну и низкий штиль – это должны быть слова, как бы в основном из разговорного русского языка. И это относится не только к словам, но и к грамматическим оборотам. В русском языке разговор XVIII века не было причастных оборотов. Ломоносов заимствует их церковнославянского и вводит в русский. Таким образом, он создает новый литературный язык, на котором писали до конца XVIII века, когда очередную языковую реформу провел Карамзин, потом Пушкин. Но, в общем, это все вошло в русский язык. Эти славянизмы вошли в русский язык. Мы не замечаем, что мы их используем. И какие-то грамматические обороты. Это все до сих пор есть в русском языке. Вот это работа Ломоносова-филолога. Действительно огромная работа. Ну и если говорить о поэзии Ломоносова, то кроме тех стихов, о которых я уже говорил, стихи в жанре посланий, например, знаменитое послание Шувалову о пользе стекла. Вот о Иване Ивановиче Шувалове мы уже упоминали, другие покровители Ломоносова. Это такая поэзия, в которой отразились и научные, и его философские идеи. Пример такой уже, наверное, не барочной, уже, наверное, классицистской интеллектуальной поэзии XVIII века в традициях, например, великого английского поэта Александра Попа. Главным жанром считалась эпопея. Ломоносов пытался написать эпопею, Петр Великий написал первую песню. Вообще эпопею создать никому, по большому счету, в XVIII веке в России не удалось. Хотя пытались все, и Тредиаковский, и Хирасков позднее, и так далее. И вот оппонентом Ломоносова сначала стал Тредиаковский, потому что они не сходились в отношении к языку. А потом у Ломоносова портится отношение с Сумароком. И дальше идет продолжавшаяся 10-15 лет литературная война, потому что у Ломоносова свои ученики, у Сумарокова свои ученики. Ломоносова – это студенты академического университета, которые пишут в его стиле или не совсем в его стиле. Любимый ученик – это человек, имя которого все знают, который за дурное поведение был изгнан из академического университета. Ломоносов взял его к себе в секретари. Потом он стал переводчиком Академии наук, занимался очень успешно всякой научной работой, при этом оставался пьяницей и хулиганом и, собственно, прославился стихами не для печати, стихами, в которых вся эта система трех стилей ломоносовской выворачивалась наизнанку и использовался тот лексический ряд, который Ломоносов вводить в стихи, разумеется, никак не предполагал. А именно вульгаризмы. Ну и тематика соответствующая. Понятно, о ком я говорю. Я говорю об Иване Семеновиче Баркове, одном из авторов сборника «Девичьи игрушки», включавшего оды на недопустимые в печати темы и с недопустимой в печати лексикой, человека, под именем которого 200 лет потом ходили разнообразные похабные стихи, которых он не писал и так далее. У Сумарокова были свои ученики, это были выпускники сухопутного шляхетного корпуса, дети дворян. И Сумароков, в отличие от Ломоносова, старался писать стихи без парения, без сложных образов, языком максимально приближенным к разговорному, четкие, логичные, чисто классицистские стихи. Если Ломоносов – это такой гибрид между классицизмом и барокко, то Сумароков – это такой чистый классицизм. И все эти ломоносовские пышные гиперболы, ломоносовское парение вызывало у Сумарокова насмешку, раздражение. Собственно, Сумароков был родоначальником стихотворной пародии в России. он написал несколько пародий на Ломоносова. Ну вот мы читали строфы из «Ода на взятие Хотина», это ломоносовские оды, а вот пародии на Ломоносова самароковские. «Гром, молнии и вечные льдины, моря и озера шумят, Везувий мещет из средины, под солнечный горящий ад. С востока вечный дым восходит, ужасные облака возводит, и тьмою кроет горизонт. Эфес горит, Дамаск пылает, тремя Цербер гортань милает, средиземный возжигает понт». И так далее. Ломоносов, в свою очередь, писал на Сумарокова эпиграммы. Сумароков был драматург. Ломоносов тоже писал пьесы для трагедии, но неудачные. А у Сумарокова есть множество трагедий, комедий, которые сначала ставились в сухопутном шляхетном корпусе, потом был в 1756 году создан в Петербурге государственный театр. Александринский театр считается его преемником, то есть можно сказать, что этот театр до сих пор существует. И Сумароков был его директором. И вот он писал пьесы для этого театра, в частности, создал собственную версию «Гамлета», в которой все заканчивается хорошо, Гамлет женится на Офелии, восходит на престол, и там, между прочим, Гертруда говорит: «Я на супружнюю смерть нетронуто взирала». То есть супружня смерть ее не тронула. Что Ломоносов пишет эпиграмму? «Женился Стил, старик без мочи, настели, что в 15 лет, и, не дождавшись первой ночи, закашлявшись, оставил свет. Тут Стелла бедная вздыхала, что на супружнюю смерть нетронуто взирала». Ну вот таких стихотворных дуэлей было очень много, они замечательно ругались в стихах, причем эта ругань принимала такую очень смешную форму. Например, в ходе полемики стихотворной с Тредиаковским Ломоносов заканчивает одно стихотворение словами: «Языка нашего небесна красота не будет никогда попрана от скота». Тредиаковский отвечает тоже длинным посланием, которое заканчивается словами: «Коли воистину сова и скот уж я, то ты истинно топырь и подлинно свинья». Почему сова? Потому что у Тредиаковского были большие круглые глаза, и вот все дразнили совой. Сумароков был рыжий и косоглазый, и его дразнили лисом, лисой. Ломоносов был человеком очень высокого роста, как мы знаем, и тучным, полным. Поэтому его дразнили слоном. И вот эта вот полемика совы, лисы и слона. Можно из нее составить целый том этих стихотворных памфлетов, затейливых, которыми они обменивались. Но на самом деле, скажем, за полемикой Ломоносова и Сумарокова стояли серьезные вещи. С одной стороны, это борьба барокко и классицизма, а с другой стороны, это борьба вот той, скажем так, разночинной культуры, носителем которой был Ломоносов, культуры выходцев, в том числе из духовного, податного сословия людей, получивших такое схоластическое церковное образование, и такой чисто дворянской культуры, носителем которой был Сумароков. Ну и все это потом продолжалось, но в сущности, та русская поэзия XVIII века и тот русский литературный язык XVIII века, который мы знаем, это все было создано Ломоносовым. В следующей лекции о том, что Ломоносов сделал в естественно-научной области –